«Этот зал расположен на первом этаже», — продолжал Грегори после неловкой паузы. Вечером окно было заперто, как и все остальные. Таковы показания служителя. Он настаивает, что все окна были заперты. Говорит, что сам проверял, поскольку похолодало, и он опасался, что батареи могут замерзнуть. Прозекторские обычно плохо отапливаются. Профессор Харви, заведующий кафедрой, наилучшего мнения об этом служителе. Профессор говорит, что человек он весьма педантичный, и ему можно вполне доверять. «В этой прозекторской есть где спрятаться?» – спросил главный инспектор. Он оглядел собравшихся, как бы заново осознав их присутствие. «Но это, собственно говоря, исключено, господин инспектор. Для этого потребовалось бы сообщничество служителя. Кроме столов, для производства вскрытия, там нет никакой мебели, никаких темных углов и ниш. Есть шкафчики в стене для студенческих пальто и инструментов, но ни в одном из них не поместится даже ребенок». «Это следует понимать дословно?» «Не понял». «Ребенок, значит, не поместится?» – спокойно поинтересовался Шепард. «Ну», – Грегори свел брови, – «ребенок, господин инспектор, поместился бы, но не старше 7-8 лет». «А вы измеряли эти шкафчики?» «Так точно», – последовал немедленный ответ. «Я измерил их все, так как подумал, что какой-то может оказаться большим, но такого нет, ни одного. Кроме того, на других этажах есть туалетные комнаты, залы для учебных занятий, в подвале холодильная камера и склад препаратов. А на втором этаже – комнаты ассистентов и кабинет профессора. Все эти помещения служитель обходит вечером, даже по нескольку раз. Такой уж он старательный». «Об этом мне рассказывал профессор. Там никто не мог спрятаться». «А если ребенок?» – мягко подсказал главный инспектор. Он снял очки, как бы смягчая проницательность своего взгляда. Грегори энергично помотал головой. «Нет, это невозможно. Ребенок не отворил бы окна. Там большие высокие окна с двумя задвижками, вверху и внизу, которые открываются рычагом. Вот как здесь», — Грегори указал на окно, откуда проникало холодное дуновение ветра. «Рычаги поворачиваются с большим трудом, служитель даже жаловался на это. Впрочем, я и сам пробовал». «Он обращал внимание на то, как тяжело они поворачиваются», — произнес Сэренсон со своей загадочной усмешкой, которую Грегори не выносил. Он предпочел бы обойти этот вопрос молчанием, но главный взирал на него выжидающе, поэтому он неохотно отозвался. «Служитель сообщил мне об этом только тогда, когда я в его присутствии открывал и закрывал окна. Он не только педант, но и порядочный зануда. Брюзга», — выразительно подытожил Грегори, словно бы случайно глядя на Сэренсона. Он был доволен собой. «Впрочем, это естественно в таком возрасте», — добавил он примирительно. 60 лет. Склероз». Он смешался и умолк. Главный инспектор был не моложе. Грегори отчаянно попытался что-нибудь придумать, но не сумел. Присутствующие сохраняли полную индифферентность. Он им это припомнит. Главный инспектор надел очки. «Вы кончили?» «Так точно», — Грегори заколебался. «Собственно, это все. То есть, что касается этих трех случаев. При расследовании последнего я обратил особое внимание на сопутствующие обстоятельства. И прежде всего, на движение той ночью в районе Прозекторской. Констебли, которые несли службу на этом участке, ничего подозрительного не заметили. Начиная следствие, я весьма подробно изучил детали предыдущих происшествий. Мне сообщил о них сержант Пил, да и сам я побывал во всех этих местах. Но не нашел ни одной нити, ни одного следа. Ничего, абсолютно ничего. Женщина, которая скончалась от рака, исчезла из морга при таких же обстоятельствах, что и тот рабочий. Утром явился кто-то из родных, а гроб пустой». «Хорошо», – произнес главный инспектор. «Благодарю вас. Вы можете продолжить, Фарквард?» «Перейти к следующим? Слушаюсь, господин инспектор». «Ему бы на флоте служить. Он держится как на поверке при подъеме флага. И так всю жизнь», – подумал Грегори. Ему захотелось вздохнуть. Через 7 дней, 19 февраля, исчез труп молодого портового рабочего, погибшего в автомобильной катастрофе. У него случилось внутреннее кровоизлияние в результате прободения желудка. Операция, как утверждали врачи, прошла успешно, но он не выкарабкался. Труп исчез на рассвете. Нам удалось установить время с исключительной точностью, поскольку около 3 утра скончался некий Бартон. Его сестра, с которой он жил в одном доме, так боялась оставаться наедине с покойником, что среди ночи поднялась с постели владельца похоронного бюро. Словом, труп Бартона доставили в покойницкую ровно 3 часа утра. Двое служащих положили труп возле тела этого докера. «И... вы хотели что-то добавить?» — подбодрил его главный инспектор. Фарквард прикусил ус. «Нет», — наконец произнес он. Над зданием послышался протяжный, мерно нарастающий гул авиационных моторов. Невидимый самолет пролетел на юг. Стекла отозвались тихим звоном. «Дело в том», — решился Фарквард, — «что, укладывая доставленный труп, один из служащих отодвинул тело докера, потому что оно затрудняло ему подход. Так вот, он утверждает, что тело не было холодным». «Хм», — поддакнул главный инспектор, словно речь шла о самой обычной вещи на свете. «Не было холодным? А как он определил это? Способны ли вы повторить его слова?» «Он сказал, что оно не было холодным. Это звучит идиотски, бессмысленно, но служащий стоял на своем. Он говорит, что сообщил об этом своему напарнику, но тот ничего не помнит. Грегори допрашивал их обоих, по отдельности, дважды». Главный инспектор молча повернулся к Грегори. «Этот служащий, очень болтливый и не внушающий особого доверия человек, поспешил с пояснениями Грегори. Такое создалось у меня впечатление. Тип из породы дураков, которые обожают привлекать к себе внимание и готовы в ответ на любой вопрос изложить всемирную историю. Утверждал, что это был летаргический сон, или еще того хуже, по его выражению. Признаться, меня это удивило, ибо люди, профессионально работающие с трупами, в летаргический сон не верят. Этому противоречит их опыт». «А что говорят врачи?» Грегори молчал, уступая право голоса Фаркварту. А тот, словно недовольный тем, что пустяку уделяется столько внимания, произнес, пожав плечами. «Смерть наступила накануне. Появились трупные пятна, посмертное окоченение. Он был мертв, как камень». «Что-нибудь еще?» «Да, как и в предыдущих случаях, трупы были обряжены для похорон. Лишь труп Трейла, который исчез в Трикхилле, не был обряжен. Владелец похоронного бюро собирался заняться этим только на следующий день. Случилось так потому, что семья сразу не пожелала предоставить одежду. То есть забрала ее. А когда принесли другую, труп уже исчез». «А в остальных случаях?» «Труп женщины также был обряжен, той, которую оперировали». «В чем она была?» «Ну, в платье». «А туфли?» – спросил главный инспектор так тихо, что Грегори подался вперед. «Она была в туфлях». «А последний труп?» «Последний? Нет, он был не обут, но одновременно, похоже, исчезла занавеска, отделявшая небольшую нишу в глубине морга. Это было черное полотнище на металлических кольцах, которые перемещаются по тонкому карнизу. На кольца сохранились обрывки полотна». «Оно было сорвано?» «Нет, карниз тонкий и не выдержал бы резкого рывка. Это обрывок...» «Вы пытались сорвать его?» «Нет». «Откуда же вам известно, что он не выдержал бы рывка?» «Ну, так, на глаз». Главный инспектор задавал вопросы спокойно, всматриваясь в стекло шкафчика, отражавшее прямоугольник окна. Делал он это, как бы размышляя о чем-то другом, однако вопросы сыпались быстро, так быстро, что Фарквард едва успевал отвечать. «Хорошо», — заключил главный инспектор. «Эти обрывки, их посылали на экспертизу?» «Так точно, доктор Серенсен». Врач перестал массировать свой острый подбородок. «Полотно было сорвано, или вернее, перетерто с немалым трудом, а не отрезано. Это несомненно. Так, словно бы его кто-то отгрыз. Я даже сделал несколько проб. Микроанализ это подтверждает». Наступила краткая пауза. Издали донесся шум летящего самолета, приглушенный туманом. «Кроме занавески еще что-нибудь исчезло?» – наконец спросил главный инспектор. Доктор поглядел на Фаркварта, тот кивнул. «Да, рулон пластыря. Большой рулон пластыря, забытый на столике у входной двери». «Пластырь», — повел бровями главный инспектор. «Они пользуются им для поддержания подбородка, чтобы не отпадала челюсть», — пояснил Серенсен. «Кладбищенская косметика», — добавил он сардонической усмешкой. «Это все?» «Да». «Ну а труп прозекторской, он тоже был в одежде?» «Нет, но этот вопрос, об этом случае уже докладывал Грегори». «Я забыл сказать», — торопливо начал Грегори, чувствуя неловкость от того, что его уличили в рассеянности. Тело было без одежды, но служитель не досчитался одного медицинского халата и двух пар белых холщовых брюк, какими студенты пользуются летом. Не хватало также нескольких пар тапок на деревянной подошве. Правда, он говорил мне, что подобные вещи всегда пропадают. Он подозревает, что прачка либо теряет, либо крадет их. Главный инспектор глубоко вздохнул и стукнул очками о стол. «Благодарю. Доктор Сис, Могу ли я теперь попросить вас?»